Валерий Попов и Александр Шмуклер. Тетрада Фалло. Сентиментальная история. Роман. Из книги Валерия Попова «Евангелие от Магдалины». Москва, ЗАО, Центр Полиграф, 2003 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть первая. Глава первая. Автор. На мониторе, висевшем над проходом, вспыхнула зеленым контуром карта. Время от времени нам показывали, где мы летим. Зеленый крестик, тень нашего самолета на карте мира, отделился от изрезанного края Норвегии. Все, покидаем родной континент. Сразу стало как-то зябко. Видимо, грохнуться на землю казалось как-то уютнее, чем в бездну океана. Казалось бы, чушь. Однако я заметил, что многие не сводят глаз с монитора, переживая отрыв от берега. И здесь не только физический страх. Некоторые, очевидно, теряли родной материк навсегда. Прежняя жизнь — двор, дом, школа, друзья, сослуживцы — уходила. Постылая, но родная. А что ждет впереди? Удастся ли зацепиться душою за новую жизнь? Через проход от меня сидела именно такая семья. И хотя сейчас вроде бы уже легче летать туда-сюда, но переживаниям их я не позавидую. Полет этот тревожит и меня, почти как визит к врачу после долгого перерыва. Доктор, ну как, где ж вы так долго были? Ну что, доктор, плохо? Ну а на что вы, собственно, надеялись? Годы-то идут. Страшно появляться в одном месте перерывом в 10 лет. В непрерывной жизни изменений не замечаешь, а так разница огромная, заметная даже тебе самому, словно совсем разные люди летали в Америку под твоим именем в разные годы. Первый раз 10 лет назад, в 1991 году, я летел туда радостно. В солнечном, веселом, хмельном Коктебеле разыскала меня моя дочь, специально приехала сказать, что меня приглашают в Америку на выступление. Наконец-то! Я ликовал. Наконец-то русская литература завоевала Америку. И теперь туда, вслед за Бродским и Довлатовым, устремимся мы. Как я предполагал, все было отлично. Чистый, уютный университетский кампус, веселые преподаватели, пытливые студенты, ласковые студентки. Встреча с Бродским, который держал себя с нами, как старинный кореш. При этом, оказывается, потребовал от университета всем питерцам выплатить такой же гонорар, как и ему. Уезжал счастливый и больше уже не вернулся в эту страну. Вернулся в другую. И сам был уже другой. Не такой веселый. Ясно было уже, что если мечты твои не исполнились в России, то почему они должны исполниться в Америке? Кому, по большому счету, ты нужен там? Число студентов, интересующихся Россией, уменьшалось из года в год. Пышно обозначенный Всемирный конгресс писателей в Вашингтоне оказался вдруг сборищем последователей загадочного проповедника Муна. Вместо того, чтобы слушать нас, нам внушали, что Россия гибнет в духовном вакууме, и без вмешательства Муна нам не обойтись. Мы с коллегами понемногу линяли со всех тех коллоквиумов и семинаров, бродили по накаленному летнему Вашингтону, дивясь поразительному однообразию его кварталов, более всего напоминающих сталинскую архитектуру 50-х. Улицы были абсолютно идентичны, и, повернув за угол 2 раза, оказывался без каких-либо ориентиров. Как вернуться? И та, и эта улица абсолютно одинаковы. Кроме домика, где ранили президента, и домика напротив, где он умер, никаких исторических ценностей мы не нашли. Был еще домик, где жил теперешний президент, но рядом, впритык, он не казался столь величественным, как в телевизоре. И главное, если в первый приезд с подачи Бродского нас знали, то теперь мы чувствовали себя стадом, который пытаются куда-то загнать. И третий теперешний полет в США вряд ли сулил мне что-то уютное. Но кое-что, впрочем, зависит от тебя.